Почему так, дед? Почему? Это жизнь, детка. К сожалению, порой события так складываются, что даже магии не под силу распутать этот клубок. И проклятие редкое, и вовремя не обнаружили, и еще много чего. И что? Просто смотреть, как он умирает. Каждый день ждать, что придет патронус от мамы со словами «все». Или впадать в истерику при виде любой совы с запиской «я же свихнусь так». Вот поэтому он и не хотел вам говорить, милая. С одной стороны, я его понимаю. Нет ничего хуже, чем видеть, как страдает твоя семья. Именно поэтому я и провел тот ритуал с Примроуз. Именно поэтому решил не скрываться сейчас. Мы просто защищаем то, что нам дорого. Неужели ты не скрываешь ничего от своих близких? Трис вздохнула, признавая правоту мага. Она скрывала очень многое от Гарри и Миа, только вот она вряд ли бы молчала о том, что скоро умрет. Серьезно, зная, что Гарри неуравновешен, а Гермиона скорее с ума себя сведет, пока не перечитает все книги в поисках твоего спасения. Себе уж не ври, Беллатрикс. Ты будешь молчать до победного, а если будешь знать точную дату, уйдешь, чтобы они не видели твоих страданий. Геллерт не прерывал раздумий девушки. От него сейчас требовалась только моральная поддержка, ну и не без расчета на будущее. Мак надеялся, что этот эпизод зародит доверие между ними. «Папа собирается передать мне род Мёрк. Логичный шаг. Я тоже собирался заняться этим. Маме, тебе». Примроуз не смогла принять наследие из-за ритуала, а роду нужен сильный глава. Трис снова вздохнула, ощутив вдруг дикую усталость. Глаза закрылись сами собой, и через пару минут девушка уже спала в кольце рук мага, которому еще вчера не могла доверять. Геллерт прикрыл глаза, собираясь силами. Сильна девчонка, сопротивлялась заклинанию до последнего. Если бы не срыв и то, что она выложилась магически, черта с два он бы смог ее усыпить невербально. Осторожно встав, он поднял внучку на руки и позвал домовика. Уложив Трис в кровати, приставив эльфа, который сообщит, если девушка проснется, Гриндевальд направился на поиски дочери. Он едва успел зайти в гостиную, где все еще сидели мерки, как наткнулся на взволнованный взгляд зятя. Маг покачал головой, устраиваясь в мягком кресле. «Я не собираюсь тебя осуждать, Альф». Геллерт сделал глоток огневиски. Трис спит. Опять разнесла тренировочный зал? Она всегда так делает? Да. Примроуз грустно улыбнулась. С самого детства. Если бы я не рожала ее, то подумала бы, что это не мой ребенок. Все держит в себе, сколько может. Срывается только наедине с самой собой или когда совсем устала. Я даже магловские книги читала. Там что-то про то, что так себя ведет ребенок, у которого не было детства. Но я ведь старалась, чтобы она не знала бед. Наследие, Роуз, наследие. Мордрит, как же я попортил жизнь вам обеим этим дракловым ритуалом. Зато они живы, Геллерт. Да, это главное. Альвариус и Геллерт, посмотрев друг на друга, усмехнулись. Примроуз отправилась привести себя в порядок, оставляя мужчин наедине. Трис проснулась рывком. Сев на кровати, она тут же рухнула обратно, не сдержав протяжного стона. Казалось, что внутренности раздирает в клочья, голова гудела от тяжести. Примроуз, сидевшая рядом на кровати, подскочила к дочери. Схватив с прикроватной тумбочки несколько флаконов, она почти силком напоила Трис зельями. Еле разлепив глаза, девушка посмотрела на нее. «Мам, передача титулов, милая, Мордур». Не договорив, Трис скрутилась в клубок, зелья еще не подействовали, а боль вернулась в стократном размере. Когда приступ прошел, а девушка смогла отдышаться, Примроуз дала ей напиться воды. «Блядь, почему дед-то подождать не мог? Два рода, сука, я же не мифриловая». Девушку снова залихорадило, но боли было уже меньше. Все-таки Северус свое дело знал и, даже будучи занятым в Хогвартсе, успел за несколько часов сварить нужные зелья. «Мам, скажи мне, рожать легче?» «Легче, солнышко, легче. У-у-у, надеюсь, Долохов не сдохнет в Азкабане. Третьего я не выдержу, мать моя женщина». Примроуз, несмотря на ситуацию, тихо рассмеялась. Она пыталась отговорить отца. «Мерлин, у нее снова есть отец». От такого шага, но мужчина уперся, сказав лишь, что на то воля магии. Так что ей оставалось только быть рядом с дочерью, пока в подвалах поместья Альвариус взывает к магии рода Мёрк, а в Нурмингарде Геллерт к роду Гриндевальд. Открыв глаза, девушка не спешила садиться, не хотелось снова упасть, воя от боли. Осторожно, стараясь не делать резких движений, Трис сначала приподнялась на локтях и только потом села. Оглядевшись, она задумчиво хмыкнула, заметив разруху в спальне. От обоев не осталось даже названия, по голым стенам змеились трещины. Мебель частично отсутствовала, видимо, домовики убрали обломки. На миг стало грустно, пострадал ее любимый комод, на котором стояли шкатулки с памятными вещицами. Девушка задумчиво рассматривала свои руки, сжимая и разжимая пальцы, ногти на которых стали больше напоминать когти, когда в комнату заглянула Примроуз. «Слава магии, ты очнулась!» Трис сначала улыбнулась, но потом, заметив красные от слез глаза матери, улыбка потухла. Она только чуть двинула бровями и женщина кивнула, отвечая на незаданный вопрос. Девушка тяжело вздохнула, но решительно отбросила одеяло с ног и встала с кровати. Ее повело в сторону, но она успела ухватиться за тумбу и удержалась. Кое-как доковыляв до ванной комнаты, Трис умылась. Отражение не радовало и обнадеживало одновременно. Глаза стали ярче, кожа чуть потемнела, словно она провела каникулы где-то у моря. Волосы чуть шевелились, как живые. И только взгляд был как у древней старухи, потухший и тяжелый. Заставив себя встряхнуться, девушка вернулась в комнату, оделась под внимательным присмотром матери и направилась в столовую. Хотелось не есть, хотелось буквально жрать, даже несмотря на плохое настроение. Геллерт уже сидел за столом. Трис замерла у дверей, отмечая, что домовики поставили прибор во главе стола, и еще два, по бокам, четвертого не было. Прикусив губу, девушка тряхнула головой и на подгибающихся ногах дошла до стола, усаживаясь на теперь уже свое место. Примроуз села справа от нее, слева устроился дед, еле молча, но глаза матери становились все больше от удивления, и было чему удивляться. Трис, которая всегда ела мало, все накладывала себе добавки, отдавая предпочтение птице или мясу и напрочь игнорируя овощи. Хотя раньше старалась соблюдать баланс, сразу видно, хищник. Геллерт хмыкнул, делая глоток вина. «Роуз, скажи спасибо, что она руками не ест и не отвлекайся от еды сама». Трис подавилась, зыркнув на деда из-под лобья, потому что сначала ей и правда жутко хотелось вцепиться в кусок мяса просто зубами, забыв про приборы. Лишь усилием воли она заставила вести себя прилично. Чай и кофе девушка проигнорировала, как и вино. Вместо этого она потребовала у домовика гранатового сока. Когда Трис наконец наелась, маги дружно переместились в гостиную. Примроуз передала девушке шкатулку и конверт. Руки чуть подрагивали, пока она ломала сургучную печать. Читала она молча, изредка вздыхая и явно сдерживая эмоции. Дочитав, она протянула письмо матери. «Привет, Трисси, обойдемся без банальных, если ты это читаешь, то ты умная девочка. В шкатулке артефакт, который можно создать лишь один раз за свою жизнь. Тебя всегда интересовала моя работа, поэтому ты поймешь, почему так. Пожалуйста, никогда не снимай его. Я хотел бы написать, что у меня на душе, но не буду. Незачем бередить не начавшие затягиваться раны, просто знай, что я всегда буду с тобой. С любовью, папа». А мне написал целую поэму. Примроуз улыбнулась, огладив пергамент кончиками пальцев. Трис же открыла шкатулку. На бархатной подушечке из алого бархата лежал кулон с редким желтым сапфиром. Едва коснувшись его, девушка до крови прикусила губу изнутри, тут же поняв, о чем писал папа в письме. «Артефакт, что можно создать единожды, потому что творение не закончено, пока в него не вложена душа или магия создателя. Вся магия, до последней капли. Но почему ей, а не матери?» Он не мог не знать, что дед тоже передает ей титул, а значит, защищена будет куда лучше, чем овдовевшая Примроуз. «Он отдал тебе магию, а мне – душу». Трис сначала не поверила своим ушам, но на шее у матери висел точь-в-точь такой же кулон, как и у нее, только сапфир был привычного синего цвета, такого же оттенка, как и глаза Альвариуса Мерка. Девушка чуть нахмурила брови, пытаясь что-то сопоставить, но когда он успел, неужели прямо на алтаре? «Сегодня 29-е, Трис, ты пролежала без сознания двое суток». Кулон едва не выпал из рук. Вцепившись в него, как в спасательный круг, девушка про себя выругалась и позвала домовика. Быстро написав пару записок, Трис сдала эльфу инструкции и устало откинулась на спинку стула. Старшие маги молчали, только переглядываясь. «Когда будет церемония прощания?» «Сегодня вечером». Альф просил не устраивать чего-то глобального. «Хорошо, я к Мия, буду к 6». Резко встав, так, что едва не упал стул, девушка вышла из гостиной. Ей надо было подумать и поговорить с кем-то своего возраста. Старшие редко понимают проблемы подростков, особенно если это подростки с наследием. «Добрый день, Трис натянуто улыбнулась, глядя на нахмуренные лица, и скосила взгляд на недовольную подругу. «Мия, почему у меня ощущение, что меня хотят сожрать? Потому что я тебя сейчас побью. Странно, мне казалось, что ты более логична». Ойкнув, девушка увернулась от удара в бок. «Да что случилось-то? То ли Гринджеры наконец поверили в то, что Трис действительно не понимает, где накосячила, то ли Мия решила не издеваться над подругой, но девушке все-таки рассказали, что не так. Оказалось, что вместе с Трис в бессознательное состояние свалилась и Мия. Родители не знали, что делать, они до сих пор не обзавелись совой, а больше у них и не было способов связаться с магами. Благо, что через пару часов Гермиона пришла в себя. Включив логику, девушка поняла, что это как-то связано с Трис, единственной, с кем она была связана узами крепче, чем просто клятва. Отправив сову в Мёрк-Холл, Мия еле дождалась ответа, и тот был кратким. Не сейчас. Занервничав, девушка заразила беспокойством и родителей. В общем, двое суток для семьи Гринджер были напряженными. Я была без сознания. Трис покосилась на родителей подруги и вздохнула. «Мия, пойдем прогуляемся, а?» Девушка поняла, что при старших Мёрк говорить не собирается, и кивнула. Проходя мимо родителей, она тихо пообещала потом рассказать, что сможет, если сможет. Они брели по заснеженному полю, что отделяло гостевой домик от основного поместья. Трис чуть удивленно подняла брови, когда заметила расстояние, разделяющее дома. Почему-то раньше казалось, что оно куда меньше. Так что случилось? Многое, Мия. Трис тяжело вздохнула, останавливаясь. Я теперь тоже леди. Дважды. Гермиона по инерции сделала еще пару шагов, пытаясь осознать услышанное, и резко повернулась к подруге, когда до нее дошло. «Твой, да, сегодня будут похороны. Мне жаль, знаю. Спасибо, ты другой стала, и это знаю. А еще у меня дед обнаружился. Это от него второй род, угу. Мия, я попрошу у тебя непреложный. Мне надо кому-то рассказать, но эта информация опасна». Гермиона просто кивнула, протягивая подруге руку. Вызванный домовик скрипел обед, и девушки побрели дальше, благо на улице было снежно, но тепло. Трис несколько минут собиралась с мыслями и, кивнув сама себе, тихо заговорила, окружив перед этим их заклинаниями против подслушивания. Гермиона споткнулась, когда услышала, какой род приняла Трис, но промолчала, слушая дальше. Когда Трис закончила, девушка еще несколько минут переваривала информацию. Надо попробовать поискать книги на тему двойных наследий, конечно, и сходить в банк определить наши с Гарри. А еще, Трис улыбалась, слушая Гермиону, которая начала составлять план дальнейших действий. На душе стало чуть легче, но один вопрос у Мёрк все-таки был. «И тебя совсем не смущает, что мой дед, темный лорд, знаешь, нет?» Гермиона честно задумалась на пару минут, но потом покачала головой. «Точно нет, хотя получается забавная ситуация. Поясни, ты внучка темного лорда, дочка пожирателя смерти, жена мальчика, который выжил. Немного абсурдно, но похоже на те романы, что так любят обычные люди. Знаешь, интриги, тайны мадридского двора. Если мы в романе, то автор явно не в своем уме. Такое писать, читателей не любить. Зря ты так, на цвет и вкус, как говорится. Ладно, мы не об этом. Ты собираешься рассказать Гарри? Да, но в общих чертах. Ты связана непреложным, плюс патронат не даст тебе выболтать мои тайны случайно. Сгар. Трис вдруг замерла, поняв, что сглупила. Мордрит, что такое? Мы связаны узами помолвки с Гарри, и, если принятие мною родов задело тебя, что уж о нем говорить? Сняв заклинание, Трис вызвала домовика и едва не стартовала в Хогвартс, но ее успела удержать Гермиона. Две минуты ругани, и эльф отправляется один, с наказом не показываться на глаза другим. Трис нервно притопывала, ожидая вестей, и надеялась хотя бы на то, что Гарри не получил толчок к получению наследия. Появившийся минут через 10 домовик доложил, что Гарольд Поттер в полном порядке, а мастер-принц пообещал одной черноволосой заразе небо в алмазах. Слова эльфа подтвердил патронус в виде ворона, соткавшийся из воздуха рядом с девушками. «Трис, все с твоим женихом в норме, он у меня на отработке, буду к 7 у вас». Девушка с облегчением выдохнула. Мия только усмехнулась. Обсудив еще несколько вещей по пути к дому Гринджеров, подруги расстались. За разговорами время пролетело слишком быстро. Его накрыло ночью, как и тебя, к утру очухался. Но я все равно придумал причину, чтобы он посидел под наблюдением. Наследие вроде не пробуждается, но стоит проверить. Завтра идем в Гринготс, и близнецов проверим, их. Трис, ты вообще как? Нормально. Честно, нормально. Хотя странно. Что именно? Я думала, не знаю. Обычно, когда люди теряют близких, они испытывают больше эмоций. Ощущаю себя ненормальной, потому что нет какой-то скорби. Та не такой же. Это влияние наследия, Трис. Алконосты, как и сирены, представители иных миров. Только алконосты светлые, а сирены – темные, вестники смерти. Потому и нет у тебя такой скорби. Была бы алконостом, не знаю. Мы бы, наверное, все ушли следом за Альвариусом, подчинившись твоей песне плачу. Трис вздрогнула, представив себе такой исход событий. Когда она читала о своем наследии, еле найдя нужные книги, точнее, заказав их из Болгарии, история сиренов и алконостов не раз заставляла ее поежиться. Считалось, что алконосты – птицы счастья и благодати, а сирены их антипод, что несут беду и смерть. Только вот на деле все было куда запутаннее. Да, пение алконостов действительно дарило успокоение, в душе воцарялся мир, только вот если поющая птичка была в печали или скорбела о потере, слушающие уходили на тот свет, добровольно, с улыбками на лицах, но тем не менее, если пела сирен, то люди не выносили этого долго, сбегая как можно дальше, потому что пробуждались самые тяжелые эмоции, боль, скорбь, печаль, но вместе с этим песня давала и желание жить, двигаться дальше, а души мертвых послушно уходили в серые земли, если не сделали этого ранее. Они сидели с Северусом в библиотеке, куда пришли после скромных, даже чересчур скромных, похорон. Примроуз, Геллерт, Северус и она. Больше никого в фамильном склепе не было. Вздохнув, девушка встала с кресла, показывая, что душещипательные беседы подошли к концу. Северус предупреждал, что надолго уйти не может из школы, а она уже задержала его почти на 2 часа. Маг тоже встал и, коротко обняв племянницу, направился к каминному залу. Атрис, уже привычным движением погладив кулон, висящий на груди, отправилась в свою комнату. Надо было выспаться. Завтра день будет не менее напряженным, чем все предыдущие, как бы не еще хуже. Глава 15. Каникулы в Хогвартсе. 25 декабря, после святочного бала, Хогвартс, гостиная Гриффиндора. Гарри, пританцовывая, возвращался в гостиную факультета. Настроение было замечательным, нет, восхитительным. Хотелось петь во все горло, смеяться и улыбаться всему миру. Но кое у кого были планы на юного избранного. Поттер завернул за угол, когда услышал тихие всхлипы со стороны. Замерев, юноша прислушался, думая, что ему показалось. Но нет, кто-то плакал. Нарочито, громко, слишком театрально. Чуть поморщившись, Гарри на миг задумался, а надо ли ему вообще влезать в эту историю. И, вздохнув, повернул туда, откуда доносился плач. Кто-то сидел в заброшенном классе недалеко от гостиной, парень, заглянув внутрь, только фыркнул на грани слышимости. Кто бы это мог быть? А, естественно, Джинни Уизли. Привалившись плечом к косяку, Гарри терпеливо ждал, пока девушка закончит выступление. Сейчас, видя перед собой главную актрису этого театра, он как никогда ясно видел, что это явная постановка. Слишком аккуратно плачет, так, чтобы не потекла косметика. Слишком осторожно вытирает лицо белоснежным платочком и зыркает из-под лобья, думая, что он не замечает этого. Мордрит, а я ведь и не заметил бы, не появись в моей жизни Трис. Видимо, растерянность отразилась на лице, потому что Джинни вдруг активизировалась. Ойкнула, вздрогнула, уставившись на него круглыми глазами. Гарри, безмятежно улыбаясь, чуть приподнял бровь, ожидая продолжения. «Это ты, Гарри, как будто ты ждала кого-то другого», — буркнул он себе под нос, и парню вдруг стало смешно. «Что, Уолри ждал отворот-поворот, не стоило раздавать авансы всем на святочном, тем более, явилась туда с другим, нехорошо, Джинни, ты должен был меня пригласить, с чего вдруг, ты ведь любишь меня», — глаза рыжие сверкнули, «а эта сучка тебя приворожила», — парень демонстративно принюхался, не отрывая взгляда от третьей курсницы. А да, он сразу почуял распыленную амортенцию. Гадкого, кстати, качества. Последнее время он начал чувствовать запахи куда острее, чем обычно. И серьезно задумался о том, что пора бы попросить эльфов выделить ему отдельную комнату. Спать в комнате с 5 парнями, вступающими в пубертат со всеми вытекающими, стало почти невыносимо. «Кажется, приворожить меня пытаешься ты, Джинни. И я не понимаю, зачем? Ведь, по твоим словам, я тебя уже люблю. Вот, ты это сказал. Это у вас семейная черта, слышать только то, что вам выгодно». Парень вздохнул, с раздражением поняв, что все хорошее настроение улетучилось. «Джинни, скажу один раз, больше повторять не буду. Ты для меня, всего лишь сестра моего однокурсника. Ни о какой любви и других теплых чувствах речи не идет и идти не может». «Ясно». Глаза девушки наполнились слезами. И каким-то шестым чувством Гарри понял, что на сей раз она правда плачет, не притворяясь. Только вот не из-за разбитого сердца, а от того, что какие-то планы пошли к низлу под хвост. На миг парень задумался, зачем это ей надо. Он был уверен, что Джинни его не любит, так какие цели она преследует. Неужели дело только в деньгах и титуле лорда? Я ведь всегда мечтал о том, что мы будем вместе, и ты меня спас. Знаешь, не всегда мечты сбываются. И, да, на моем месте любой бы тебя спас. Тоже ему предъявляло бы, что он теперь должен быть с тобой. Но ты не любой. Я думала, что стану леди. Джинни поспешно закрыла рот, но было поздно. То есть я. Вот и ответ. Титул, деньги, Джинни нужно было только это. Интересно, Рон к нему тоже лез из-за денег? Вдруг вспомнились жалобы друга на втором курсе. И демонстративное потряхивание сломанной палочкой, нытье и просьбы одолжить его магический инструмент. А на святочный, когда одевались, смотрел на мой костюм, словно я должен его тут же снять и предложить ему поменяться. И ведь не Вилл, да и остальные одеты были не хуже, но он только на меня так смотрел. Вздохнув, парень тряхнул головой, возвращаясь в реальность. А в реальности Джинни, поняв, что ее не слушают, подбиралась все ближе к Поттеру, зажав в руке какой-то пузырек. Гарри сделал вид, что ничего не заметил, даже взгляд отвел, будто ему стыдно стало. Но краем глаза следил за движениями. Вот девушка с трудом, но открывает флакончик одной рукой, растирает каплю зелья пальцами. Ладошку, на которой было зелье, он перехватил у своего лица. Пахло сладко-приторно, настолько, что начало подташнивать. «Джинни, не стоит пытаться меня привязать к себе зельями. На первый раз прощаю, но в другой я вызову Авроров и жалобу подам». Оттолкнув от себя Уизли, парень не стал больше искушать судьбу и отступил назад, не спуская глаз с девушки. Начавшийся вновь спектакль «Пожалейте меня семеро» дал ему возможность свинтить. Юркнув мимо портрета, Гарри быстро поднялся в спальню и, не давая себе времени на раздумья, начал собирать свои вещи. Зная, что Джинни наверняка нажалуется брату, ему не хотелось выслушивать нытье Рона еще пару недель. Да, только по вечерам Рыжий не рисковал приближаться, когда рядом была Трис. Только вот ее не будет еще долго, как и Дракосмия. Тяжело вздохнув, парень проверил, все ли он забрал, и, вспомнив, как это делала Трис, позвал эльфа. Пак слушает мистера Поттера. «Добрый вечер, Пак». Юноша смущенно улыбнулся. «Скажите, я могу попросить выделить мне комнаты?» «Естественно, мистер Поттер». «Пожелание?» Гарри откровенно завис, раздумывая, что же он хочет видеть в своей комнате. Эльф тихо фыркнул, отчего парень покраснел и тихо буркнул, что оставляет все на усмотрение домовика. Пак, кивнув, протянул юноше лапку, предлагая ухватиться за нее. «Ваши вещи перенесут в комнату эльфы, можете не тащить их сейчас». Гарри в очередной раз, про себя, естественно, восхитился магией маленьких помощников. Вроде он только произнес свое желание, а уже все готово. И именно так, как он подумал. Покои состояли из двух комнат. Спальня с прилегающей к ней ванной комнатой и небольшой кабинет-гостиная. Гарри помнил, что у девушек комнаты были чуть больше, но их было двое. А много ли надо ему одному? Осмотревшись, Гарри с довольной улыбкой от всей души поблагодарил Пака. Эльф чуть покровительственно кивнул. «Домовые эльфы не могут накладывать заклинания, этим надо заняться мистеру Поттеру». «Заклинания? Защитные, мистер Поттер». В руках Пака появилась стопка книг, которые он вручил юноше. «Иначе ваши покои превратятся в проходной двор и по нему будут бегать крысы». «Доброй ночи, мистер Поттер». «Добрый». Но Пак уже исчез, оставив парня в раздумьях. Что-то в словах эльфа заставило его насторожиться, только что именно. Он почти поймал мысль за хвост, пока переодевался, но та успела слинять. Вздохнув, Гарри взялся за книги, решив сначала обезопасить себя, а потом уже разбирать вещи и ложиться спать. Следующий день превратился в соревнование с «Беги от Уизли». Рон, который то и дело появлялся на горизонте, махал кулаками и грозился побить бывшего лучшего друга. Джинни не оставляла попыток извозюкать Гарри в каком-то вонючем зелье. Какую именно гадость сварила рыжая, Гарри проверять совсем не хотелось, а потому пришлось вспоминать деньки на Тисовой, когда от его ловкости и скорости зависела целостность тушки. Гарри как раз дочитал одну из книг, что оставил ему Пак, когда в комнату влетела призрачная ласка, которая голосом одного из близнецов пригласила Гарри в гостиную факультета. Близнецы сидели на диване и задумчиво смотрели на Рона, связанного и оглушенного Рона, лежащего перед камином. Нехорошо так смотрели, как обычно гурман присматривается к тушке, думая, что лучше съесть сначала, ножку или крылышко. «Ребят, о, Гарри, а мы вот, охотой промышляем. Поймали одного идиота, которого ничему жизнь не учит. О чем вы? Крыса, Гарри, крыса. 5 букв, 4 лапы. И один вопрос. Откуда Рончик взял новую крысу, если старая оказалась сюрпризом, а денег на новую у родителей нет?» Юноша почувствовал, как по спине пробежал холодный пот. Только сейчас он заметил, что у ноги одного из близнецов стоит клетка с крысюком внутри. Ему понадобилось чуть меньше минуты, чтобы решить, что делать дальше. Взглядом показав парням, чтобы забрали клетку с собой, он невербально испарил веревки, удерживающие Рона, и мотнул головой в сторону спален. Если близнецы и удивились тому, что Гарри решил съехать с общей спальни, то вида не подали. Они с удобством расположились около камина, клетку поставили на столик перед собой. Гарри, перед тем, как уйти в спальню, внимательно рассмотрел крысу сквозь прутья. На коросту Петтигрю новый питомец Уизли был не похож. Пальцы все на месте, окрас другой, да и выглядел он куда лучше. Нежно-бежевая шерстка переливалась, хвостик чистенький, глаза. Глаза слишком умные для обычной крысы. Поттер замер. Крыс, а Гарри не сомневался, что это мальчик, уселся на попу, балансируя на хвосте, и сложил лапки на животе. Да, это явно не Петтигрю, но и необычная крыса. Я сейчас, быстро отыскав в чемодане карту мародеров, Поттер прошептал заклятие паролей, на ходу разворачивая ее, вернулся в гостиную. Когда он нашел взглядом точки, обозначающие его и близнецов, Гарри едва не споткнулся, увидев, кто же сидит в клетке. Медленно положив карту на рабочий стол, он также медленно подошел к клетке и, присев на корточки, заглянул в глаза крысе. «Барти Крауч». Крыса кивнула, и Гарри с истеричным смешком уселся на ковер. «Барти, мать его, Крауч. Ладно, хоть не старший. И что с ним делать?» Вопрос был адресован близнецам, но крыс, поскольку взгляд Поттера был прикован к нему, развел лапками и пожал плечами, что вызвало очередной смешок. Трое парней дружно напрягли мозги, пытаясь вспомнить, что же они знали о Крауче. «Пожиратель, сын Железного Крауча, вроде как помер в Азкабане. Ан нет, живеханик, хвостом вот сидит, дергает. Выпускать его опасно». Фред вздохнул. «Пожиратель ведь, как будто обычная клетка его удержит». Джордж с сомнением посмотрел на крыса. «Может грохнуть его? Не будем мы никого убивать». Гарри нахмурился, не отрывая взгляда от заколдованного Крауча. «Что-то мне подсказывает, что он явно не по своей воле в крысиную шкуру залез». Крыс энергично закивал, глядя на юношу, и, запищав, начал что-то изображать лапками. Минут 5 они пытались искренне понять, что пытается сказать крыс, но Поттеру быстро надоела игра в пантомиму, а потому он призвал со стола чернильницу и кусок пергамента. Трансфигурировав из пера небольшое блюдечко, Гарри налил в него чернила и, поставив все это перед клеткой, решительно открыл дверцу. От такого шага офигели что близнецы, что сам крыс. «Гарри, это же пожиратель. Сейчас он крыса. Максимум, укусит или описает. Угомонитесь. Барти, вылезай из клетки и попытайся написать, кто тебя заколдовал. Только без вранья, иначе отправлю тебя к Трис. Пусть Игги тебя сожрет». Крыс отчетливо фыркнул, но послушно вылез наружу. С наслаждением потянувшись, он посеменил к блюдцу и задумчиво уставился на свои лапы, прикидывая, как же умудриться и не испачкаться в усмерть, и написать разборчиво. Гарри не сдержал улыбки, когда крыс со страдальческим выражением морды окунул лапку в чернила и на трех лапах подошел к пергаменту. Когда Барти наконец смог членораздельно написать имя, он отошел в сторонку, давая парням прочитать написанное. Поттер глухо выругался. Кто бы мог подумать, и тут он влез. На пергаменте было выведено «Дамблдор». Крыс брезгливо оттопыривал лапку, а парни думали, зачем Дамблдору превращать в крысу одного из пожирателей, зачем снова отдавать его Уизли. Фред предложил расколдовать Крауча, но его прервал возмущенный писк со стола. Барти попытался изобразить все пантомимой, но ему пришлось снова лезть в чернила. Метка. Ну, мы знаем, что у всех псов есть метка. Крыс посмотрел на него таким взглядом, что Гарри даже смутился. Ты не про ту метку? Да, может, Дамблдор его как-то контролирует, пока Барти становится человеком. Крыс запищал, кивая головой. Парни задумались снова. Крауч даже в облике крысы выглядел адекватным, в отличие от Петтигрю. Сбежать не пытался, хотя можно было подумать, что он рассчитывал обмануть их и сделать это позже. Но почему-то Гарри точно знал, что Крауч даже не думает о побеге. «Пак, мистер Поттер, я не ваш личный домовик». Эльф покосился на крыса, который тут же прикинулся ветошью. «Что вы хотели? Простите, Пак, что дергаю, но вы можете добавить еще одну пустую комнату?» Домовик чуть прищурился, глядя на юношу, но кивнул. Поттер засиял, словно новенький галеон. В его голове начал оформляться план, который позволит и сохранить Барти свободу, и при этом не даст ему сбежать. Попросив близнецов подождать его в гостиной и никуда не уходить, парень, не давая себе времени на сомнения, метнулся за мантией-невидимкой. Ему нужна была помощь старших, а в Хогвартсе был только один маг, которому он мог доверить такую информацию. У дверей, ведущих в покои декана Слизерина, Поттер на пару секунд замер, собираясь с духом, но все-таки постучался и замер, ожидая ответа. Дверь резко распахнулась, Гарри обдала волной теплого воздуха. Зельевар, заметив перед собой только пустоту, вздохнул и посторонился, пропуская парня внутрь. «И что вам нужно от меня, Гарри?» «Сэр, вы можете сделать так, чтобы нас никто не подслушал?» Северус изогнул бровь в непонимании, но все-таки достал палочку и произнес несколько заклинаний. Юноша, не дожидаясь понуканий, выложил все, как есть, и про Барти-крысу, и про переезд в отдельную комнату, и про все остальное. Северус почувствовал, как у него начинает дергаться глаз. «Так, я сейчас вызову своего домовика, дадите ему разрешение переместиться в ваши комнаты». «Понял, сэр». Когда посреди гостиной появился мрачный Зельевар, близнецы чуть не сбежали. Недовольство с ней можно было пощупать руками. Крыс, сидящий на столике, не испугался. Вместо этого он радостно запищал, махая лапами, словно увидел самого родного человека. Вздохнув, Северус присел на корточки и внимательно взглянул в глаза крысе. Барти послушно замер. Минут через пять Зельевар встал, ругаясь сквозь зубы. Сэр, заметив, что с Снейпу нехорошо, Гарри помог ему сесть в кресло. К животным же нельзя применять легилименцию, это обусловлено тем, что разум животных не упорядочен, как человеческий, а у нас тут человек, просто в другом виде. Вы расскажете, когда будем в банке, Гарри, тогда же я передам Барти кому-нибудь из мерков, чтобы его увезли пока из страны, а метка, руки не дотянутся до Румынии. Ложитесь спать, ребят. Северус вздохнул. А Барти, я ему сделал комнатку, как раз хотел вас попросить помощь, чтобы обустроить. Ему ж в клетке тесно, наверное. Зельевар хмыкнул, глядя на смущенного крысюка и не менее смущенного Поттера. Минут через пять небольшая, едва ли больше чулана, комнатка, преобразилась. Они не стали ставить там клетку или вольер. Это больше было похоже на витрину для крупных грызунов, только без стекла. Свежий опил на дно импровизированной витрины, мягкие гамаки и укромные местечки. Зельевар, ехидно улыбаясь, изобразил даже какое-то зерновое лакомство, которое подвесил на ниточке. Барти посмотрел на Снейпа с укором и посеменил к лесенке. Поднявшись повыше, он улегся в один из гамаков, потоптался по нему и, довольно вздохнув, свернулся в клубок. Даже сохраняя разум в таком обличии, порой хотелось, абсолютно спонтанно, погрызть какую-нибудь деревяшку или кусок морковки. А уж про желание спрятаться, зарывшись поглубже, и говорить нечего. На следующий день, когда Гарри спустился в гостиную, он имел удовольствие наблюдать театральное представление. Рон, брызжа слюной, орал на близнецов, обвиняя их во всех грехах. Те, перебрасываясь репликами, выводили парня еще больше, пока, наконец, им это не надоело. «Рончик, если тебе что-то привиделось, это не наши трудности. Мы вообще по замку гуляли вчера». Фыркнув, рыжий развернулся на пятках, смерил посмеивающегося Гарри ненавидящим взглядом, но ушел, ничего не сказав. Впрочем, через пару минут он вылетел в гостиную снова, только уже обеспокоенный. «Ребят, Короста пропал. Твоя крыса?» Гарри приподнял брови. «Подожди, так мы же в том году». «Да нет, мне другую подарили. И ты снова назвал ее Короста?» «Ну, больше ничего не придумалось. Но его нет в клетке. А я точно его туда сажал. Рон, ты скорее всего забыл закрыть дверцу. Придет твоя крыса, нагуляется и вернется. А если нет, вдруг его сожрал живоглот или мёрковская кошка?» «Мя и Трис забрали своих питомцев с собой, не верещи. Поищем твою крысу. Как выглядит?» Рон, едва получил согласие на помощь, успокоился и долго и нудно описывал нового питомца, чем несказанно удивил Гарри. Ведь рыжий даже вспомнил про пятнышки на хвосте. А почему, имея такую память, Рон не учится? Ведь он с Мя может сравниться в этом. И в шахматы он лучше всех играет, идиот так не сможет. Неужели Рон притворяется глупцом? Гарри помотал головой. Нет, любая маска может слететь. Да и Рон всегда таким был, с первого курса. Не думаю, что кто-то решил вырастить из него мастера перевоплощения из пеленок. Может, поговорить с Трис? Вдруг его тоже чем поит? Помотав головой, парень отправился в большой зал. Он старался лишний раз не привлекать внимания, пропадая неизвестно где. Северус крутился в лаборатории, готовя сразу несколько зелий и мысленно покрывая трехэтажным матом Альвариуса. Зельевар прекрасно понимал, что иначе давний друг поступить не мог, и знал, что после передачи рода вряд ли он вообще будет жив. Но плакать об ушедших Северус Снейп уже давно не мог. «Мастер Снейп!» Зельевар вздрогнул, услышав за спиной взволнованный голос домовика. Обернувшись, он гневно уставился на эльфа, который нарушил негласное правило, известное маленьким духом, не лезть в лабораторию к Снейпу. Но круглые глаза старого домовика были полны беспокойства, и мужчина сдержался. «Что случилось? Кто ты?» «Пак, мастер. Мистеру Поттеру плохо. Ты его личный эльф?» «Нет, но имею доступ в комнаты». «Сильно плохо?» Эльф быстро перечислил симптомы, и Северус снова выругался. Мальчишку явно зацепило из-за ус, что связывали его с Трис. И как бедному Зельевару теперь разорваться, скажите на милость. Позволив себе миг на растерянность, Снейп взял себя в руки и вызвал домовушку Мёрков, разливая готовые зелья по флаконам. «Ну те, это отдашь Примроус и скажешь, что остальное будет чуть позже, ясно?» «Да, мастер». Кивнув эльфу Хогвартса, Нутти пропала, прижимая к груди коробочку с зельями. Снейп повернулся к Паку. «Перенеси меня». Спальня Поттера напоминала разворошенный курятник. Видимо, в приступе парень разодрал подушку. Перья летали в воздухе, ровным ковром устилая пол. «Мордрит». Северус рванул к кровати, где крутился, не просыпаясь, юноша. «Гарри, Гарри». Но парень не реагировал, мечась по постели и еле слышно постанывая сквозь зубы. Если бы не бушующая вокруг магия и не инфернальный вид Поттера, Снейп вполне мог бы пошутить, что снится ему явно не Волдеморт Поттер. Северус рявкнул своим фирменным тоном, и это подействовало. Парень кое-как открыл глаза, не в силах сфокусировать взгляд. «Гарри, надо выпить зелье». Еле заметно кивнув, Поттер спокойно дал влить в себя бесцветную жидкость и скрутился в клубок, пережидая очередной приступ. Снейп прыгал из спальни Гарри в зельеварню и обратно, и если бы не помощь домовиков, от мага утром мало бы что осталось. Но и зелья для Трис были закончены, и Поттер стабилизировался. И все это они умудрились сделать, не привлекая внимания директора. Да что там, даже спящий в комнате Валери Барти не среагировал, хотя шумели они знатно. Парень очухался как раз к утру и, влив в него бодрящее, зельевар отправил его на завтрак. Поттер попытался надавить на жалость, но Снейп был непреклонен. «Гарри, сейчас тем более не надо привлекать внимание Дамблдора. Грюм пропал, Трис не перестает дергать директора за бороду, к вам внимание повышенное. Так что собрался и вперед, и не забудьте поблагодарить Пака». Кивнув, парень поплелся в большой зал. Снейп пообещал ему рассказать, что же произошло, позже, на отработке. На слова Поттера о том, что он вроде бы не косячил и наказание получать ни за что, зельевар только ехидно прищурился. Остановившись в дверях, гриффиндорец оглядел зал. Нынче осталось куда больше учеников, чем обычно. Из слизеринцев двое, близняшки Крау. За столом воронов сидела Полумна и еще три человека. Барсучат не было вовсе, а вот стол Гриффиндора был полон почти наполовину. Многие отказались ехать домой, надеясь пообщаться с иностранцами, но те даже носа не показывали из своих карет и корабля. Именно на это и ставила Трис, когда планировала выдернуть Гарри и близнецов в банк. Толпа в Хаксмиде будет большая, много перво- и второкурсников, а расслабившимся учителям будет не до трех уже взрослых учеников, которые решили, да даже и в кабанью голову сходить, а не в три метлы, решив, что все-таки стоит сесть за стол и хотя бы сделать вид, что он завтракает, парень отлип от стены и его вдруг повело в сторону. Плечом он врезался в кого-то, кто тут же шагнул назад, позволяя Поттеру упасть на пол. Поттер, Снейп прищурился, складывая руки на груди. Мало того, что вы мешаетесь в проходе, так еще решили и мне мантию испортить. Но, сэр, тут много места. Опять пререкаетесь? Думаю, отработка сегодня днем и завтра вечером живо отобьет у вас желание дерзить профессорам. Вот же, еще слово, Поттер, и будете мыть котлы, пока все остальные жуют сахарные перья и пьют сливочное пиво. Склонив голову, парень упрямо сжал губы и неохотно, но все-таки кивнул. Северус успел заметить, как блеснули глаза Дамблдора, наблюдающего за сценой. А парень молодец. Трисс явно хорошо влияет на развитие его мозгов. Знать бы еще, что задумал старый хрыч. Через пару часов, услышав робкий стук в дверь, Снейп не сдержал вздоха. Вот как ругаться с ним при всех, смелость брызжет во все стороны. А как наказание получать, так сразу мальчик-зайчик. Входите, Поттер. Едва парень прикрыл дверь за собой, как Зельевар поманил его пальцем. Из класса зельеварения они перешли в личные покои декана. Усадив студента в кресло, Северус продиагностировал его состояние, выдал пару зелий и дал указание домовику подать чай. Так что это было, сэр? Трисс той ночью приняла род. Зацепила вас и Гермиону из-за связывающих ритуалов. Род, так рано, Альвариус Мёрк сегодня днем умер. Остальное она расскажет вам сама. В молчании выпив чай, Гарри, чувствуя себя чуть неловко после известия о смерти папы Трисс, тихо спросил, что он сегодня будет делать, и тяжело вздохнул, услышав: «Учиться, Поттер, идемте в класс. Может, я котлы помою, а? Я не собираюсь отдавать Трисс неучу, который портачит даже перечное». Северус просто взглянул на парня, и тот сразу подскочил с кресла. Зельевар про себя усмехнулся. Вот и найдена ниточка, за которую можно будет подергать. Конечно, Поттер в целом не самый плохой вариант, но учите и учите его еще. Задатки есть, певереллом абы кто не станет. Да и сносит удары судьбы парень неплохо, вряд ли сломается, особенно если рядом будет поддержка. Нет, Гарри, тут надо было против часовой. Но если помешать восьмеркой трижды, не доводя четвертой до конца, то реакция будет стабильнее и надо будет меньше вытяжки из психеи. Поттер часто заморгал, пытаясь понять, как вообще додумался до такого. Снейп, удивленно подняв брови, вдруг развернулся на пятках и скрылся в подсобке. Оттуда он вернулся с коробкой, набитой ингредиентами. За несколько минут разложив все в только ему известном порядке, он подозвал парня к столу. Что из этого нельзя совмещать? Не думайте, просто переложите так, как считаете нужным. Почесав кончик носа и не совсем понимая, что от него хотят, парень все-таки подошел ближе и внимательно осмотрел ассортимент. Я не знаю, что это такое. Дремоносные бобы используются в напитке живой смерти. Хм, интересно, а что он вообще хочет понять? Или проверяет меня? Так тут часть используется в зельях, которые мы и на седьмом курсе проходить не будем. Даже если учитывать наши частные уроки, я не знаю всех нюансов. Гарри и сам не обратил внимания на то, что его руки начали двигаться сами по себе. Нет, ну если бобы используются в смерти, то с мандрагорой они точно рванут. А психия несовместима с лавандой, это я знаю. Стоп, а откуда я это знаю? Заметив, как снова округляются глаза студента, Северус только усмехнулся, качая головой. Да, интуитивное понимание зелий, это что-то. Знать не знаешь, что и как, только вот чуйка работает без участия головы. Сэр, все правильно, Гарри. Почему несовместимы дремоносные и мандрагора, как думаешь? Ну, не стесняйся. Зельевар заметил, как парень покраснел и опустил взгляд. Просто скажи, как есть. Мандрагора – истеричка, а бобы успокаивают. Один подавит другого в любом случае. В целом верно. Мандрагора почти всегда является главным ингредиентом, а бобы наоборот – вспомогательный. Итак, я выяснил забавную вещь. Какую? Учиться, Гарри, вы будете отныне всегда, в том числе и зельем, углубленно. Но я, вы, Гарри, интуит в зельях. Не зная, как надо, вы сделали все правильно. Так что я предлагаю две вещи. Северус внимательно посмотрел на парня. Первое. Мы переходим на «ты». Второе, заключаем контракт мастер-ученик. Быстрого результата не обещаю, но к окончанию Хогвартса у тебя точно будет кольцо подмастерья как минимум в зельях изоти. Голова Поттера закружилась от предполагаемых перспектив. Трис не поленилась и на одном из их занятий объяснила, кто такие мастера, почему их работа всегда ценится и почему стать учеником даже просто мастера. Чести буквально золотой билет в жизнь, а ему предлагает контракт магистр. Да, это все тот же вредный, дотошный и язвительный зельевар, но это никак не отменяет его умений. Так, Гарри, возвращайся с небес на землю. Снейп фыркнул. Подумай хорошенько, можешь посоветоваться с Трис. Да я и сейчас согласен. Если к выпуску будет даже кольцо подмастерья только по зельям, я уже смогу искать учителя по артефакторике. Хм, я думал, ты решил идти в Авроры. Я, конечно, идиот, но не настолько. К тому же мне Трис с голову чуть не откусила, когда услышала об этом решении. Слушай будущую жену, Гарри. Поверь мне, она действительно беспокоится за тебя. Знаю. Кстати, я хотел. Посреди лаборатории вдруг появилась всклокоченная домовушка. Протараторив вопрос, она уставилась круглыми глазами на Поттера. Ругань зельевара она почему-то приняла за ответ и испарилась. Цыкнув языком, мужчина достал палочку и, вызвав патронуса, наговорил сообщение. «Гарри, ты на сегодня свободен. Мне надо закончить пару зелий и я отправлюсь на похороны. Давайте я помогу». Глава 16. Крысиные бега. За окном еще даже не занялся рассвет, а Трис уже проснулась. Тело звенело от переполняющей его энергии, разум был чист, а еще она чувствовала свою магию, как та течет по сосудам, согревая руки, омывает магическое ядро, пульсирующее в такт сердцу. Правда, стоило моргнуть, как ощущение пропало. С удовольствием потянувшись, Трис подскочила с кровати. Отражение сверкало ярко-красными глазами, а улыбка вышла довольно клыкастой. Амулеты даже после настройки не справились, и девушка вздохнула. Опять лезть в хранилище и искать что-то подходящее. Стянув волосы в высокий хвост и одевшись, Трис с легкой трусцой направилась из дома. «Доброе утро, дед!» «Доброе!» Оклемалась, что-то вроде. Они бежали рядом, моментально подстроившись под ритмы друг друга. Мак искоса поглядывал на девушку, улыбаясь своим мыслям. Остановившись на небольшой тренировочной площадке, Геллерд достал палочку. «Может, поединок с дедом?» Как и с дядей, можно было не сдерживаться, не те у нее силы, чтобы серьезно навредить взрослому человеку. Так что Трис только кивнула, улыбаясь. Первые несколько минут они кружили по площадке. Геллерд на пробу отправил несколько простеньких заклятий, от которых внучка изящно увернулась. Ладно, хватит танцев, агуаменти, глациус. Но Трис едва только поняла, что задумал дед, ушла с линии заклятия. Неплохо, в обуви противно хлюпала. Геллерд явно не поскупился, намереваясь от души приморозить Трис к месту. Чуть наморщив нос, девушка вскинула оружие. Бомбарда. Геллерд по наитию ушел от заклинания прыжком и, услышав взрыв за спиной, мысленно похвалил себя за предусмотрительность. На месте, где он стоял пару секунд назад, зияла воронка в полметра глубиной. Трис нервно хихикнула, глядя на творение рук своих и магии. Перед глазами ярко вспыхнула сцена. Что было бы, если бы дед не успел увернуться или решил принять бомбарду на щит? Сглотнув, Трис подняла испуганные глаза на Геллерта. «Так, не паникуем, я жив, все хорошо». Мужчина подошел к внучке и ободряюще ей улыбнулся. «Ты разве не колдовала после принятия родов? Да как-то не пришлось. Мне теперь что, переучиваться надо? Ну, судя по этой яме, да, и очень быстро. У нас есть неделя». «Должны успеть». Гарри проснулся в удивительно хорошем настроении. Вчера, помогая вредному зельевару, он узнал куда больше, чем за 4 года учебы, и многое узнал о самом себе. Снейп, вернувшись с похорон, рассказал ему о родителях. Не так, как остальные, отделавшись словами, они были прекрасными людьми. Зельевар даже не пытался боготворить Поттеров. «Знаешь, Гарри, есть такая фраза, о мертвых либо хорошо, либо никак. Но даже если бы твои родители на самом деле были убиты, я бы не стал молчать о некоторых вещах. А уж после узнанного у меня полностью развязаны руки». Несмотря на ерничание и язвительные словечки, Снейп признавал таланты Джеймса. Тот действительно был гениален, ведь карта мародеров была создана им на третьем курсе. Да, с помощью остальной составляющей квартета, но основная работа легла на плечи Поттера. Подготовить пергамент, найти нужные зелья, соблюсти последовательность. Мне кажется, что зельями занимался все-таки Люпин, а Блэк вынюхивал нужные чары в библиотеке рода. Но в любом случае Джеймс талантлив. Если бы не его характер, он бы вполне мог стать мастером, а то и магистром в нескольких дисциплинах. А Лили, она очень умна. В зельях ее подтягивал я, разжевывая все, что только можно разжевать. Но чары, трансфигурация, все это ей давалось легко. Удивительно легко для маглорожденной. Вы ничего не говорили про Питера. Питтигрю, мелкая сошка, прибившаяся к их компашке. Некоторые виды рыб всегда рядом с акулами, чтобы их не сожрали, вот и он сделал так же. Нашел тех, кто сильнее, показал, что не метит на место лидера и вуаля. Доделывали они все в молчании, но не гнетущим, а наоборот, умиротворяюще легком. Гарри обдумывал слова Снейпа, зельевар просто работал, изредка поглядывая на ученика, и все больше склонялся к тому, что очень даже вовремя перехватил парня. 3,5 года не так много, тем более для 2 дисциплин, но лучше поздно, чем никогда. Вчерашний разговор буквально встряхнул парня. Сейчас он в первую очередь совсем не Поттер, он Пиверелл, а значит надо соответствовать. Подскочив с кровати, Гарри отправился умываться. К очкам он даже не притрагивался, после бала оценив все удобство линз, а Северус и вовсе пообещал ему покопаться в книгах и найти способ улучшить его зрение, зельями или же заклинаниями сняв последствия проклятия. Приведя себя в порядок и открыв шкаф, Поттер с неудовольствием обозрел скудный гардероб. Смокинг выделялся ярким, слишком новым пятном. Надо поговорить с Драко и заказать одежду. В голову пришла мысль, что можно сходить по магазинам сегодня, но Гарри отмел ее. И так рискуют, вдруг директор чего поймет. Палиться, шастая по косому переулку и подставлять Трисса и остальных ему не хотелось. В комнате из ниоткуда появилась вчерашняя домовушка. «Привет, Нутти». Мистер Поттер запомнил Нутти. Эльфийка тряхнула головой, вспомнив, зачем явилась и протянула юноше пергамент. Хозяйка сказала отдать разрешение мистеру Поттеру и передать, что вас будут ждать около магазина «Жар и пар» в 2 часа. «Спасибо, Нутти. Что-то еще?» «Нет, мистер Поттер. Тогда передай Трисс или тете Роуз, что я все понял. Мы будем на месте». Кивнув, домовушка исчезла, но на ее месте тут же появился другой эльф. Пак недовольно нахмурился, оглядевшись вокруг, отчего Гарри чуть приподнял брови в удивлении. Этот эльф Поттеру откровенно нравился. Без лишнего раболепства, как у Добби, без истерик и драмы. Полный достоинства, он напоминал Гарри старого, прожженного дворецкого какого-нибудь древнего рода. «Пак, что-то случилось. Вы не защитили комнаты как должно, мистер Поттер». «Нет же, я прочитал книги. Я вижу дыры в плетении. Вам помочь, вы же не мой личный домовик, Пак». Гарри чуть прищурился, глядя на ничуть не смутившегося домовика. «Так с чего вам мне помогать? Вы сильный маг, мистер Поттер, а я стар, греюсь в вашей магии. А может, станете моим домовиком?» Эльфа словно мешком по голове огрели. Округлив и без того огромные глаза, он шумно выдохнул. И тут же успокоился, по крайней мере, волнение выдавали только чуть дрожащие кончики ушей. Спокойно и без лишних эмоций домовик поведал, что такие решения не принимаются с бухты-барахты, но если вдруг мистер Поттер все-таки уверен, то он, Пак, с радостью примет предложение. Гарри только восхищенно языком цокнул. «Это ж надо так суметь, вывернуть все так, словно одолжение делает несмышленый шумагу». И, судя по легкой ехидце в глазах эльфа, это было нормальным поведением для Пака. Под чутким руководством домовика Гарри произнес нужные слова и напоил Пака каплей своей крови. Фигура эльфа чуть замерцала, окутанная магией. А когда все утихло, на тоге слуги появился другой герб, который Пак тут же спрятал вовсе, просто проведя над ним лапкой. «Не думаю, что хозяин хочет, чтобы все знали, какой род он принял». «Все верно, Пак, тебе не попадет за то, что ты покинул общину Хогвартса». «Нет, любой домовик, если он не сумасшедший, хочет обрести хозяина. Магии в замке мало, нас много». Вздохнув, Гарри улыбнулся своему, о, Мордрит, домовику, который, едва понял, что вопросов у хозяина больше нет, начал наводить порядок в комнатах. Юноша, решив, что будет только мешать, отправился на завтрак. Без 2 минут он вместе с близнецами стоял у магазинчика, накинув на голову капюшоны и наколдовав чары отвлечения внимания. Появившаяся Нутти протянула ему лапку, но тут же получила по ней от Пака. «Своего хозяина я перенесу сам». Домовушка радостно улыбнулась, кивнув. «А Пак, приосанившись под удивленными взглядами близнецов, протянул лапку Гарри. Старательно сдерживая улыбку, Поттер взялся за нее, уже предчувствуя веселье. С таким-то строптивым домовиком они оказались сразу в кабинете одного из гоблинов. Гарри, уже наученный, вежливо поклонился и поприветствовал присутствующих банкиров. Близнецы вдруг оробели, но смогли, пусть и не идеально, но повторить за другом. «Здравствуйте, тетя Роуз!» Поттер кивнул входящим в кабинет меркам. «Мои соболезнования!» «Спасибо, Гарри!» Примроуз, чуть грустно улыбнувшись, обняла парня, приветствуя. Трис, недолго думая, чмокнула нареченного в щеку и уставилась на близнецов. Рыжие откровенно занервничали, особенно когда на них довольно кровожадно зыркнула и старшая Мёрк. Дав короткие указания гоблинам, леди устроились за столом и приглашающе кивнули парням. «Меня зовут Примроуз Мёрк, но вы, мальчики, можете называть меня тетя Роуз, как и Гарри. Итак, я хочу услышать, что вы рассказывали Трис. Без лишней воды, четко и по делу, пока ждем уважаемых гоблинов». Переглянувшись, близнецы послушно рассказали все еще раз, даже не скатываясь в обычный стиль общения. Говорил Фред, а Джордж изредка кивал. Примроуз только поджала губы, когда парни закончили говорить. Сказать она ничего не успела, пришли гоблины с оборудованием, а вместе с ними и Гермиона. Поттер и Гринджер уже привычно надрезали ладони, сцедили нужное количество крови и отошли, чтобы не мешать. «Ты как?» — Гермиона улыбнулась Трис. «Все хорошо, относительно. Занимаюсь с дедом, иначе в школе разнесу что-нибудь». Заметив удивление в глазах Гарри, Трис едва заметно качнула головой и пообещала все рассказать позже. Юноша только кивнул, понимая, что сейчас куда важнее разобраться с их наследием и близнецами. Когда свитки вспыхнули, гоблины передали их магам. Не сговариваясь, Гарри и Мия пока убрали свои в сторону, вдруг понадобится успокаивать близнецов, а с ней по с его волшебными зельями сегодня нет. Джордж, прочитав свой свиток, уставился в пространство остекленевшим взглядом. Фред, с силой прикусив губу, смог взять себя в руки и встать. Забрав у брата пергамент, он на негнущихся ногах подошел к Примроуз, сунул ей бумаги и вернулся к брату. Вцепившись друг в друга, близнецы мелко тряслись, переваривая узнанное. Гарри, заметив, что старшая Мёрк достала из мантии два пузырька, молча подхватил их и подошел к парням, успокоительное явно не помешает. Имя. Кастор Фредерик Лестриндж, наследник Лестриндж, мать по триаде. Беллатриса Друэлла Лестриндж, леди Лестриндж. Статус. Жива. Отец по триаде. Робастан Сетус Лестриндж, лорд Лестриндж. Статус. Жив. Отец по триаде. Рудольфус Карвус Лестриндж, наследник Лестриндж. Статус. Жив. Брат. Альхин Джордиан Лестриндж, наследник Лестриндж. Статус. Жив. Магические способности. Боевые чары, зельеварение, магические дары. Анимагия. Магический потенциал. 5 уме, возможен рост до 8 уме. Наследие. Гидра. Обнаружены. Зелье рассеивания внимания, зелье доверия, направленность. Рот Уизли. Зелье вражды, умострильное зелье, возбуждающее зелье, модифицированное зелье Морфеус. Обнаружены. Блок на магию, 80%, маг-подпись, М. Уизли. Блок на способности, 80%, маг-подпись, М. Уизли. Триада, редкая вещь. Примроуз вздохнула, глядя на бледных парней. Мастер Коронар, что за зелье такое? Морфеус. Попытка воссоздать способности метаморфов, но действует недолго, жутко дорогое и почти не используется уже лет как 300. Используется, мастер, еще и с модификациями. Зато теперь понятно, почему вы так похожи на Уизли без кровной привязки. Странно, кстати. Женщина нахмурилась, вспоминая свиток Гарри. Они ведь даже не магическое усыновление не провели. Почему? Не смогли. Каркающий голос одного из гоблинов заставил всех присутствующих вздрогнуть. Показавшийся из-за спин коллег коротышка выглядел как разбойник с большой дороги. Половины уха не было, кожа в шрамах, а взгляд бывалого наемника. Предатели крови много раз пытались сделать так, чтобы получить доступ хоть к чему-то, но сама магия противилась. «Меня зовут Агак, я управляющий рода Лестриндж. Когда эта клуша Уизли пришла требовать, я лично указал ей на кодекс рода, а там четко сказано, что лезть в сейфы может только магический опекун. Потому они и не стали заниматься министерскими бумажками, платить за это надо, а толку ноль. Благодарю за пояснение». «Мастер Агак, думаю, вы сами займетесь просвещением наследников, хотел попросить вас, леди». и взять над ними опекунство, хотя бы частичное. Скоро малое совершеннолетие, боюсь, как бы не окрутили их. Примроуз, прикусив губу, задумалась. Летом у них и так будут Гарри с Мия, много ли надо для устройства еще двоих подростков, но как же Уизли? Именно это она и спросила у гоблинов, но ответил ей Джордж. Скажем им, что нашли работу у маглов, или еще что придумаем. Не хочу возвращаться в тот дом, не хочу видеть их. Парень всхлипнул, но тут же взял себя в руки. Придумаем, да ведь, Фред, конечно, брат. Близнецы бледно улыбнулись друг другу и повернулись к остальным. Примроуз, не размышляя более, дала свое согласие на опекунство. Тут же был проведен нужный ритуал. Семья, только потерявшая одного, обрела двоих, пусть и ненадолго. А теперь, Гарри и Мия. Примроуз хлопнула в ладоши. Выкладывайте, что у вас там. Поттер послушно развернул свиток. Уже без лишних эмоций пробежался по началу текста и вчитался в строки. Глаза его округлились, и юноша даже приблизил свиток к лицу, словно сомневался в увиденном. Трис уже начала нервничать, когда Гарри вдруг посмотрел на нее чуть обиженно. «Я не понимаю, про что тут написано, Поттер». «Да, я дурак, я в курсе». Юноша с тихим смешком протянул свиток Трис. «Но я и правда не знаю, о ком тут написано». Тихо пообещав Поттеру все кары небесные и серию лекций по магическим существам, которые могут быть в предках у мага, девушка вчиталась в строчки. Примроуз не сдержала хихиканья, когда увидела вытянувшееся лицо дочери, и расхохоталась в голос, когда чуть покрасневшая Трис протянула свиток матери. «А во, да уж, Гарри!» Примроуз озадаченно присвистнула. «Умеешь ты удивить, вы с Трис прямо стоите друг друга. Мам, просто уже объясни, как это вообще возможно? В родословных намешано столько, что сам Мордрит ноги переломает вместе с мозгами, если решит вдруг разобраться». Примроуз еще раз посмотрела на строчку в свитке и усмехнулась. «Химера, 100%. Это сейчас химер считали творением рук человеческих, чудовищами, что были созданы вопреки самой природе. Только вот на самом деле, потомки древних богов, существа, наделенные практически бессмертием и близкая родня драконам. Не настолько, как те же драконы, но все же, хотя характер у них и правда был ужасным, но что поделать, Гарри еще не вошел в наследие полностью, оно только начинает проявляться. Главное, перевоспитать так, чтобы не вылез козел, остальное можно пережить.